«Мне показалось, что я говорил очень убедительно», — заметил Том Джон. «Даже слишком убедительно», — промолвил Хью. Юноша весело потер ладони. «Хо-хо, ну, куда теперь?» «Теперь? Ночь еще молода. Ночь давно уже ласты склеила. А кто молод, так это новый день. Что ж, как тебе будет угодно. Я домой пока не собираюсь. Может, порекомендуешь мне местечко, где нравы не столь суровые? Мы даже пиво попить не успели». Хью вздохнул. «Например, можно зайти в тролли в трактир», — продолжал Том Джон. «Про один такой мне кто-то рассказывал, он где-то в тенях». Тени — один из старейших районов Анкморпорка, которому традиционно приписывается репутация этакой городской клоаки, где все язвы общества выставлены на всеобщее обозрение. Хотя приезжие между этим районом и остальными никакой существенной разницы не замечают. Я бы с удовольствием заглянул туда. Троллевые трактиры людей не пускают, парень. Расплавленная лава с тоником, грохочущая, как камнепад, музыка, плюс ароматизированная галька с сыром. А может, нам какой-нибудь гномий паб поискать? «Ты там и двух минут не высидишь», — сказал, как отрезал Хью. «Да и тесновато там для твоего-то размаха». «Понял. Одним словом, эти забегаловки для настоящих низов общества. Взгляни на это с другой стороны. К примеру, если бы тебе пришлось воспевать золото, сколько бы ты продержался?» «Ну, оно желтое, звенит. А еще на него можно купить всякую всячину», — наугад высказался Том Джон. Они прокладывали себе дорогу сквозь толпу, сгрудившуюся на площади разбитых лун. «Секунды четыре, наверное, не больше». «Вот именно. Слушать об одном и том же 5 часов кряду не всякий выдержит», — хмыкнул Хью. И сурово легнул первый попавшийся булыжник. Во время их предыдущего посещения Анкморпорка он исследовал несколько гномьих баров, и те ему крайне не понравились. Почему-то его собратья-экспатрианты, которые у себя на родине мирно добывали железную руду, да охотились на всяких мелких тварей, очутившись в больших городах, сразу норовили напялить на себя кольчуги, заткнуть за пояс топор поострее и обозваться кем-нибудь вроде дуболома вырвиглаза. Что же касается принятия на грудь, то и здесь у городских гномов конкурентов не было вообще. Эль не просто проливался, а выплескивался аж на улицу. Впрочем, добавил Хью, тебя бы все равно оттуда спровадили, потому что ты немного переборщил с воображением. На самом деле ода звучит так. Золото, золото, золото, золото, золото, золото. Это припев? Золото, золото, золото, золото, золото, повторил Хью. Одно золото пропустил. Да, никудышный из меня гном. Не уродился. Вернее, ростом не вышел, господин украшение лужайки. Со стороны Хью раздался зловещий всасывающий звук. «Ой, прости!» — поспешно извинился Том Джон. «Мой отец всегда...» «Отца твою я знаю 1000 лет!» — перебил его Хью. «Мы вместе прошли огонь и воду и медные трубы. Хотя, клянусь дневным светом, огня было больше всего. Еще до того, как ты роди...» — Хью запнулся. «В общем, тяжелое время было», — буркнул он. — Вот я и говорю, что ты, одним словом, сам знаешь, кто ты. — Да, конечно, извини. — Понимаешь, какое дело? Хью вдруг замер на полушаге. Они находились посреди неосвещенной аллеи. — Ты случаем ничего подозрительного не слышал? Оба приятеля уставились в темноту, еще раз обнаруживая свою неисправимую провинциальность. Марпоркцы, едва заслышав раздающиеся из глубины какой-нибудь неосвещенной аллеи подозрительные звуки, раз и навсегда теряют к ней всякий интерес. А увидев четыре барахтающиеся фигуры, жители Ангморпорка ни в коем случае не станут бросаться на помощь тому, кто почти проиграл схватку и находится не на той стороне пинающего башмака. Тем паче марпоркцы никогда не кричат грозное «Эй!». И в конце концов, они нисколечко не удивляются, когда злоумышленники, вместо того, чтобы виновато поджав хвост и сделать ноги, суют им под нос какой-то кусок картона. «И что это такое?» — удивился Том Джон. «Смотри, это же шут!» — воскликнул Хью. «Они обчистили шута». «Гробительские права», — прочел Том Джон, поднося картонку к носу. «Все верно», — ответил ему главарь троицы. «Только не ожидайте, что мы и вас обслужим, потому что наша смена уже закончилась». «Ничего не попишешь», — поддакнул один из его помощников. «У нас это, как его, и квота». «Но вы же его еще и ногами отходили». «Да ладно тебе, помяли чуточку. Самую малость потоптали, ничего с ним не будет». Вернул третий вор. «Он нам в зубы, мы ему в зубы. Знаешь, как отбивался? Вон Рону чуть челюсть не свернул». «Ага, некоторые вообще не разумеют, что творят». «Вы бессердечные!» — начал было Хью. Но Том Джон вовремя заткнул его, положив ему руку на затылок. Юноша перевернул карточку. Другая ее сторона гласила: «Дж-г, мягкоступ, Боггис и племянники. Ограбление по найму. Старая контора. Оснаф, 1789-г. Профессиональные хищения. Конфиденциальность гарантируется. Спецуслуга «Дом Дочиста». Диспетчер 24 часа в сутках. Не брезгуем ничем. Старое проживай, а новое наживай». «Права вроде в порядке», — уныло протянул Том Джон. Хьюл ответил не сразу, поскольку помогал жертве нападения вскарабкаться обратно на ноги. «В порядке? Права?» — наконец заорал он. «Это у грабителей-то? Мы даже квитанцию ему выпишем», — пообещал Боггис. «Знаете, сколько сейчас всяких проходимцев в нашем деле? Да он руки нам целовать должен, что мы первые им занялись». Знаменитая на весь диск система государственного лицензирования криминальных структур и элементов была введена в Ангморпорке с легкой руки его нынешнего патриция, сиятельнейшего ветеринария. В свое время патриций пришел к выводу, что уберечь обитателей огромного города от посягательств различных бандформирований и разбойничьих гильдий может только полное и официальное признание последних, с обязательным приданием им профессионального статуса, переглашением всех главарей на званые ужины и приемы, а также утверждением определенного уровня уличной преступности. Причем все до единого главари гильдий обязаны были дать обещание ни в коем случае не повышать уровень этой самой преступности под страхом утраты высокого гражданского статуса и больших участков кожного покрова в районе спины. И введенная лордом Витинари система уже доказала свою жизнеспособность. Преступная среда, например, блестяще справляется с функцией своеобразного фильтра для нежелающих получать права бандитов, превратившись в своего рода ночные полицейские силы. Некоторые гастролеры были изрядно удивлены, когда вместо удобной камеры городской тюрьмы очутились вдруг на дне Анка. С другой стороны, обществу пришлось выработать радикальные подходы к уголовной статистике. А это, в свою очередь, не могло не привести к закладыванию новой отдельной статьи бюджета, возникновению всяческих благотворительных фондов и принятию ряда льгот для особо заслуженных воров, чтобы а. уровень доходов участников группировки не опускался ниже заработной платы среднего ангморпоргца, и б. каждый отдельный гражданин не мог быть ограблен выше обусловленного числа раз в год. Такое положение дел побудило наиболее смышленную часть граждан стремиться выбирать заложенную на их семью квоту краж, взломов, нападений, убийств и т.д. уже в самом начале финансового года, чтобы оставшиеся месяцы гулять по улицам города, не опасаясь за свою безопасность. Как вывод, система начала работать на диво гладко и слаженно, лишний раз демонстрируя, что по сравнению с сиятельнейшим ветеринари какой-нибудь там Макиавелли, всего-навсего выбившийся в люди расторопный шашлычник. «Нет, об ему все почки в расход пустили», — зло процедил племянник. «Ну и каков же ваш улов?» — поинтересовался Том Джон. Богис вытащил из-за пояса кошелек шута и заглянул внутрь. Лицо его сделалось белее снега. «Вот ведь проклятие!» — пробормотал он. Племянники поспешно обступили дядю. Словно сглазил нас кто-то. «Уже второй раз за этот год, дядь!» Богис яростно воззрился на потерпевшего. «А откуда мне было знать?» «Откуда было знать, я вас спрашиваю. Только посмотрите на него, сколько, по-вашему, этот голодранец в кармане носит? Пару монет, не больше. Мы даже не стали его пасти. Так, решили обработать по пути домой. Вот и получается. Кто-то навар гребет, а кто-то одолжение другим делает». «Так сколько у него было?» — не вытерпел Том Джон. «Да и здесь должно быть не меньше сотни серебряных долларов», — простонал Богис, взмахнув кошельком. «Это не мой уровень, не мой разряд. Нам вообще не разрешают с такими деньжищами связываться. Чтобы столько брать, нужно сначала в гильдию законников поступить. Нет, это не для меня. Тогда отдай ему деньги и дело с концом». — удивился Том Джон. — Но я ведь ему уже квитанцию выписал. — А на них это номера стоят, — пояснил младший племянник. — Устроит гильдия проверку, нам потом по голове надают. Хью вдруг судорожно вцепился в рукав Том Джона. — Слушай, подожди нас здесь минутку, — бросил он обезумевшему от горя руководителю фирмы. — Мы сейчас... и поволок Том Джона к противоположному краю аллеи. «Так, давай все по порядку. Кто из нас рехнулся, они или я? Или, может, ты?» Том Джон прочитал ему краткую лекцию по легализации преступности в Ангморпорке. «Стало быть, это теперь считается законным?» Все внимательно выслушав, переспросил Хью. «В определенных рамках, да». «Здорово, правда? Они в одном баре об этом рассказали. И сейчас выяснилось, что он украл больше, чем полагается?» «Именно. А судя по всему, гильдия строго отслеживает это дело. Жертва ограбления, висящая у них на руках, издала тихий стон. Негромко тренькнули бубенцы. «Присмотри за ним», — верил Том Джон. «Я все устрою». Он вернулся к ворам, на чьих физиономиях была написана крайняя обеспокоенность. «Мой клиент настроен решить дело мирным образом, если вы вернете ему похищенные деньги», — сообщил Том Джон. «Ну...» Потянул Боггис так, будто ему только что предложили оценить новую теорию возникновения Вселенной. А с квитанцией что делать? Тут все нужно указать. Время, место. Вот здесь ставится подпись. Мой клиент не возражает против того, чтобы вы ограбили его. Ну, скажем, на 5 медиков. Вкратчиво проговорил Том Джон. «Чёрта с два не возражаю!» — вскинулся Шут, издали размахивая кулаками. «В указанную сумму включены 2 медика в качестве цены за услугу плюс 3 медика, покрывающие затраты времени, тариф на вызов, износ и амортизацию дубинки», — подсказал Боггис. «Верно». «Всё честно и по справедливости», — кивнул Боггис. «По справедливости». Громко повторил он, покосившись в сторону Шута, который, окончательно придя в себя, теперь клацал зубами от ненависти. «Вот что значит решить вопрос по-государственному. Очень обязан. Может, чего-нибудь для себя закажешь? В этом сезоне мы внедряем новинку по тяжким телесным. Практически безболезненно, даже почувствовать ничего не успеваешь». «Никаких следов повреждений», — добавил младший племянник. «Кроме того, предоставляется выбор конечности». «Благодарю», — с прежней лаской в голосе отозвался Том Джон. «У меня в этом районе старые связи, которые до сих пор не подводили. Что ж, рад за тебя. Остается лишь пожелать всего наилучшего». «И заплатить гонорар за улаживание конфликта», — напомнил Том Джон, когда разбойники намылились было сделать ноги.